К 2 часам, как и обещала накануне, она подошла к дому Ледащевых. Пристроила удочки в траве у забора. Ужас, как не хотелось объясняться с Вовкой, отчего она не взяла его с собой к морю. К тому же он точно не поверил бы, что Адель вдруг превратилась в страстную рыбачку. Спорхнула на крыльцо и постучала медным молоточком. Дверь распахнулась так неожиданно и скоро, словно хозяйка дома подстерегала в прихожей. «Вовка увидел тебя в окно», – вместо приветствия сочла необходимым пояснить свою поспешность Марина Андреевна. И Адель мысленно чертыхнулась. Ее манипуляции с удочками, очевидно, были напрасны. «Как улов!» – подтвердил ее опасение Вовка, нарочито медленно спускавшийся с лестницы, и сверкнул такой приветливой улыбкой, что стало ясно – он страшно уязвлен. «Вот как? Ты ходила рыбачить?» Марина Андреевна, увы, не замечала ни искрометного настроя своего сына, ни нежелания гостей обсуждать успехи в рыболовстве. «Да», – кротко проблеяла Адель и огорченно вздохнула, – «но совсем ничего не поймала». В гостиной гулко пробили часы. «Благодарю тебя за пунктуальность», – перешла к деловому тону Марина. «Полезная черта. Хочешь чай? Или сперва поработаем?» Решено было сразу подняться в мастерскую, которая располагалась в мезонине. Вовку, пристроившегося было идти с ними, Марина Андреевна отправила терзать заданную на лето литературу, наказав явиться через час со смысленным пересказом прочитанного. Мастерская, надо отметить, произвела на Адель двоякое впечатление. В глаза бросался тот факт, что Марина Андреевна – личность с порывистым и непостоянным характером. Об этом живописно свидетельствовало большое число незавершенных, позабытых, а потому запыленных глиняных моделей, недописанных портретов и брошенных этюдов. Все это громоздилось на вертикальных и горизонтальных поверхностях, утопая в различной пестрой мелочевке, каких-то коробочках, жестянках, баночках-скляночках, папках и тубусах, стеклышках и разноцветных камнях, которые, скорее всего, с попустительства матери сюда натаскал чуткий к сверкающей красоте Владимир. А еще, среди прочего, интересный исторический документ, оформленная в рамку охранная грамота от Эрского совдепа, выданная в ноябре 1920 года, которая предписывала оставить и гражданку Гаевскую, очевидно, Маринину бабку, и ее недвижимое имущество в покое за неоценимые заслуги перед новой властью. А на стенах, среди акварелек, выделялись грамоты с ленинским профилем и потускневшими оттисками печатей награждающих организаций. Адель насчитала целых 5, и в одну из них сунула любознательный нос. «Рыбхозпром Орска благодарил товарища Ледащеву за успешную работу на культурной ниве». Это все в совокупности весьма отчетливо напоминало Адель школьный уголок юного художника, где атрибутика преобладала над смыслом. Хотя она допускала, что ей просто-напросто когда-то не повезло с этим самым школьным уголком юного художника, а в мастерской Марины Андреевны все подчинено какому-то определенному замыслу. К слову, и в Москве, и в европейских поездках ей случалось оказываться вместе с родителями в разнообразных творческих пространствах, принадлежащих папиным и маминым друзьям. По большей части это были и не мастерские вовсе, а отгороженные для работы, заставленные холстами закутки в обычных квартирах. Там-то и происходили самые интересные и забавные вечеринки с танцами, чтением стихов, пением авторских куплетов, игрой в фанты, шарады и бог знает чем еще. Отец уводил Адель домой к ее превеликому огорчению после 10 вечера. Но были и совсем иные мастерские, внушающие трепет залы, похожие на логово дракона, охраняющего бесчисленные сокровища. И таких-то вместилищ прекрасного, конечно, удалось посетить всего-то 2. И принадлежали они именитым мастерам, прославившимся 2-3 десятилетия назад, а ныне почивающим на забронзовелых лаврах. По всему выходило, что Марина Андреевна художник первого типа, но при этом не проще развлечься и на сокровищах, буду их представить Фортуна, и на лаврах. А вот как-то в Вене, чуть было не брякнула она, увлеченная воспоминаниями и классификацией художников. Впрочем, Адель благоразумно прикусила язык и не стала ни додумывать, ни озвучивать эту мысль, сосредоточившись на том месте, куда она была впервые в жизни призвана служить музой. И теперь над сидящей с запрокинутой головой Адельфиной склонялась Марина Андреевна. Закрыв глаза, она, точно слепая, на ощупь изучала лицо своей новой модели. Нежно проводила по лбу, скулам, подбородку, невесомо очерчивала кончиками пальцев линию губ. Адель не смогла сдержать улыбку, ей было щекотно и чуточку странно. «Тш! Пожалуйста, не двигайся!» Марина наклонилась ниже, так что два профиля практически соприкоснулись носами. «Знаешь, именно это мне и нужно. У тебя совершенно обезоруживающая улыбка». Большими пальцами она неспешно пригладила ямочки на щеках Адель, спустилась ниже, к шее, и обвела плечи, пока Адель не перехватила исследующие руки. «Ладно, а что я вообще должна делать, кроме того, чтобы обезоруживающе тебе улыбаться?» Марина выпрямилась и отвернулась к окну. «Я, признаться, подумывала о том, чтобы сделать минималистичную классическую композицию. Обнаженная девушка, сидящая на камне. Она смотрит куда-то вдаль, отрешенная и прекрасная. Как датская русалочка?» Описываемый образ показался Адель до чрезвычайности знакомым. «Датская русалочка?» – обернулась к ней Марина Андреевна. «Датская русалочка. Знаешь, твоя сообразительность иногда раздражает. Извини, я вовсе не хотела тебя как-то обидеть, правда?» И тут ее с опозданием осенило. «Как это обнаженная девушка?» «Обнаженная? Я? Да ты спятила!» «О, черт! Простите, Марина Андреевна, мне не следовало так бурно реагировать. Простите меня!» О, как же ей стало совестно так неподобающе вспылить. Но все же, если уж на чистоту, жалко поскреблать в ее сознание и мысль, позировать голой – совсем иное, нежели просто являть свою физиономию перед художником пару часов в день, сверкая обезоруживающей улыбкой. «Боже, что сказал бы на это папа?» А от предположения, что на это сказала бы мама, и вовсе свело живот. Марина Андреевна, надо отдать ей должное, с пониманием наблюдала за происходящими внутренними эволюциями юной натурщицы, а потом снова взяла в ладони вспыхнувшее от смущения лицо Адель. «Да, представь себе, я не могу придумать ничего лучше, чем скопировать уже существующее произведение». Какая-то толика раздражения все же настигла Марину. Она отпрянула, выпустив из рук Адель. «И знаешь, меня перестало это тревожить. Совсем. Потому что все художники так или иначе повторяют друг за другом и подсматривают сюжеты». «Как вам? Тебе угодно? Просто... Тогда зачем нужна я, если это просто копия уже существующей скульптуры?» «Затем, что эта девушка должна быть с твоим лицом». Похоже, Марина Андреевна вошла во вкус и готова была уговаривать до бесконечности, пока не сломит волю своей взбрыкивающей музы. «И это не копия скульптуры, а фонтан. И я не занимаюсь бездумным копированием. Я собираюсь усовершенствовать классический сюжет, понимаешь? Доработать его в современном стиле. Я хочу превзойти классиков, если хочешь знать. Такая вот у меня амбициозная задача. И я прошу тебя помочь». «Но вы же можете... Ты можешь с меня вылепить голову, а обнаженное тело с другой модели?» Адель тоже не торопилась идти на уступки. По части упрямства она, пожалуй, переиграла бы кого угодно. «Знаешь, с датской русалочкой именно так и сделали. Голова от одного прототипа, а тело от другого. Потому что балерина, которую заказчик хотел видеть в роли морской дамочки, Морская дамочка, статуя в порту Копенгагена, изображающая героиню сказки Андерсена «Русалочка», тоже отказалась позировать обнаженной. А откуда, кстати, будет бить фонтан? Из твоего рта, полагаю. Марина вздернула бровь. Это, несомненно, был вызов. Но если хочешь, я сотворю первую в мире писающую девочку в твою честь. Ха-ха, очень смешно. Но допустим, что я... Только допустим. Ведь можно ввести еще один персонаж в композицию. Дельфина. И вода как будто бы будет бить из него. Это, конечно, совсем не соответствует реальности, но... Определенно. Сардонически прервала поток предложений Марина. Решили? Фонтан будет бить из твоего рта. А зачем обнаженная? Не унималась Адель, пытаясь сохранить неприкосновенный свой и без того условный гардероб. «Потому что я так вижу!» Марина Андреевна бессовестно пошла ва-банк. На такой довод обычно мало кто находил внятный контраргумент. Повисла напряженная пауза. Адель поняла, что загнана в ловушку. Отказаться она теперь не сможет. Но и согласиться без сопротивления тоже. А посему далее разыгрывался уже натуральный шахматный блиц. Партия затянулась, и ее следовало молниеносно свернуть. «А мне точно нужно позировать голой? А можно нет? Пожалуйста, нет!» «О, Господи! Невероятно! Ты меня стесняешься?» «Вовсе нет! Вовсе да!» «А можно русалка будет в майке и трусах?» «Таких не бывает! А это будет советская русалка-комсомолка!» Марина шумно набрала полную грудь воздуха и взорвалась хохотом. Адель, глядя на нее, тоже захихикала. «Я даже слов не могу подобрать!» Женщина промокнула носовым платком выступившие слезы. «И? Маечка и трусики, да? Ты ведь меня с ума сведешь! Нет, дорогая! Нет, нет и нет! Доверься мне! Не нужно возражать! Русалочка должна быть обнаженной, и точка! Ты красивая девушка с прекрасной, изящной фигурой. Именно такая, какая требуется для моей задумки. И никаких дельфинов». И Марина Андреевна запечатала ладонью губы Адель, прерывая возможные возражения. «Я найду, чем тебя задрапировать. Будешь позировать по четверти часа, а потом отдыхать. Это не страшно, поверь. В этом нет ничего предосудительного». Адель беспомощно смотрела на Марину. «Черт знает, что такое!» «Значит, по рукам? Давай же, не трусь!» Что ж, оставалось лишь упрямо выставить подбородок и принять руку Марины Андреевны. «Еще чего!» А та вдруг поднесла ее ладонь к губам и поцеловала. Адель страшно смутилась и отвернулась к окну, в котором размытым бирюзовым росчерком виднелось море, и они, наконец, приступили к работе. Адель сбросила шорты, ковбойку и купальник. Марина Андреевна усадила ее в нужную позу, надо заметить, повторяющую датский вариант без каких-либо изменений. «Мне больше ног моих не надо, пусть превратятся в рыбий хвост». Цитата из стихотворения Ахматовой «Мне больше ног моих не надо». Нараспев, словно заклинание, протянула она и отступила в сторону. Так что Адель едва могла угадывать ее присутствие в поле зрения. Поэтому подглядывать за процессом, увы, не получалось. Шелестели листья за открытым окном, шуршал по бумаге грифель. Где-то далеко лаяла собака и орал ребенок. Адель досконально изучила все пространство перед собой. Квадрат живописного синего неба, обрамленный окном, к сожалению, тоже оказался в периферии. Она бы с удовольствием любовалась природой, хоть какой-то. Сидеть было жестковато. Но не это досаждало Адель. Ей было ужасно скучно позировать. К тому же нестерпимо хотелось почесаться. Просто кошмарно. И чесалось сразу все тело. И ноги, и руки, и спина. Должно быть, это нервное, решила она и закусила губу. «Ты ведь ко мне сразу с моря пришла?» – поинтересовалась Марина Андреевна. Надо было сказать. Я бы нагрела для тебя воды, чтобы ополоснуться. От соли может быть раздражение». «Какая наблюдательность? От соли?» Адель в ответ упрямо мотнула головой. «Знаешь, если рядом с тобой поставить пюпитр, ты сможешь читать. Будет не так скучно. Если хочешь, конечно. Ты любишь читать? Ты берешь в поездку книги? Разве тебе не нужно что-то прочесть из того, что задают обычно на лето?» Вопросы в изобилии высыпались из Марины Андреевны. «А ведь она тоже нервничает», — поняла Адель. «Я кое-что прихватила из чтения, но в основном это не беллетристика», — промямлила она, надеясь, что разговор о книгах на этом исчерпается. «В самом деле, не рассказывать же Марине Андреевне о привезенном с собой наборе книг. Во-первых, это вовсе не тот список, который задают на лето, что неминуемо вызовет ненужные комментарии и расспросы. А во-вторых, незачем Марине знать, чем именно Адель зачитывается и над чем размышляет». А размышлялась, надо сказать, обильно. В начале лета она натурально прочитала «The Talented Mr. Ripley» – детективный роман Патриции Хайсмит из серии книг о Томми Рипли. И до сих пор находилась под большим впечатлением. Гораздо больше, нежели от просмотра фильма с Делоном. «На ярком солнце» – первая экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли», в котором роль Рипли исполнил Ален Делон. Даже прихватила из библиотеки бабушки Лотты руководство по криминалистике Эдмона Локкера к неуемному папиному восторгу. А еще эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике Рафаила Самуиловича Белкина. Да сами эти имена и люди, их носившие, Локкер Эдмон, Рафаил Самуилович, носили в себе такую бездну притягательности, что папа, когда по приезде помогал ей разбирать багаж и наблюдал, с какой нежностью она пристраивает на столе обе книги, самым серьезным видом задал вопрос, решила ли она уже, на какой стороне будет играть, ловить или ускользать. Она была хотела оскорбиться, но вдруг ее пронзила мысль, что ведь правда, мистер Рипли, убийца и хитроумный мерзавец, отнюдь не вызывал у нее однозначного отвращения, и она, следом за героем книги, тоже придумывала способы и средства, какие применила бы, чтобы избежать наказания. Осознание это по-настоящему ужаснуло ее и рассмешило папу, которому она выложила все как на духу. Так что Адель по его совету до поры отложила оба руководства и занялась «The Price of Salt» – культовый любовный роман Патриции Хайсмит, изданный под псевдонимом Клэр Морган, которую без разрешения умыкнула у мамы. Отчего-то та, большая любительница хороших детективов, не спешила делиться с ней этой книгой, желая окунуться в новую захватывающую историю. Но, при огромном удивлении, столкнулась не с детективным сюжетом, а с жанром совсем иного рода. Но не бросила, потому что написано было чудесно. И вот об этом-то чтиве она точно не станет рассуждать при Марине Андреевне или уж тем более читать во время сеансов. Нет-нет. «Адель!» Оказывается, от нее все еще ожидали ответа. Прекратился шорох грифеля, Марина отложила лист. «Ах, простите, задумалась. Да, не беллетристика», – почти не соврала она. «Вот, кстати, в сумке замечательная книга, и надо же, как кстати пришлась». Сказала и тут же пожалела об этом. «Надо же, как кстати пришлась!» — мысленно передразнила себя противным комариным голоском. «Ну, сейчас начнется!» И Марина Андреевна не подкачала. Подхватила сумку, вынула чуть влажную книгу, заинтригованно осмотрела обложку и, конечно, пустилась в расспросы. «Джон Лилли? Ну, это же на английском!» «Да-да, я в курсе!» Было что-то неправильное в том, как ей приходилось отвечать, глядя в сторону, словно она лгала и прятала лицо. Адель вздохнула и повернула корпус к Марине Андреевне. Та с любопытством вчитывалась во вступление книги. Похоже, и она прилично владела английским. «И часто ты читаешь в оригинале?» – рассеянно спросила она, не замечая, что сама теперь стала объектом наблюдения. «Вообще-то именно эту книгу издали на русском. Но да, мне так больше нравится», – будто и автор, и мысли его ближе. Без посредничества переводчика, если угодно. Ведь переводчики часто искажают первоначальный смысл ради красоты слога. Адель взмахнула рукой. Или наоборот, в погоне за дословностью убивают всю прелесть изложения. К тому же, когда читаешь в оригинале, это ведь еще и упражнение в языке, ведь так? Интересно. А что же русская литература? Ведь есть программа. Марина с удивлением смотрела на нее, совсем позабыв, видать, что просила Адель не шевелиться. «А русскую программу я давно прочла», – сказала Адель и аж поморщилась, как это самодовольно прозвучало. «Прям-таки давно. Ну надо же! И все улеглось? Нигде вопросы не встопорщились?» «Вы когда-то преподавали словесность, Марина Андреевна?» – весьма невежливо спросила Адель. «Почему ты так решила?» Марина сменила изучающий взгляд на подозрительный. «Уж больно рьяно вы взялись настаивать на программном чтении. Узнаю интонации учителя литературы». «Да, было такое», – призналась Марина. «Давно, правда. Но я не об этом. Мне кажется, какие-то произведения все же необходимо перечесть. Пусть позже, обладая определенным багажом». «Разумеется. Я точно буду перечитывать Достоевского с Тургеневым. И Толстого тоже. И Чехова с Куприным. Но через пятилетку-другую такой багаж, боюсь, у меня не скоро наберется». «Что, так плохо легли?» «Да, именно как вы выразились. Встопорщились. Меня ужасно раздражают все герои без исключения. А еще это сладострастное, самозабвенное мучение всех и вся». Адель содрогнулась. «Но это же способ передать историю преображения душ», возразила Марина Андреевна. «Да-да, преображение», ворчала Адель. «Такое я самолюбование во всем этом вижу. Авторское. Вот как если бы хирург вскрывал нарывы, но не уменьшал бы страдания, а смотрелся в зеркальце в то время, как рука его ковырялась в ране больного, наблюдал бы за своими мастерскими манипуляциями с одной только мыслью. Ах, смотрите, каков я! Как я вскрыл этот гнойник! А вот, господа, полюбуйтесь, сейчас как полосну по-другому, с подвыподвертом». «В этом нет ничего плохого, если речь о специальной литературе. Там эта отстраненность задана изначально. Медицинские справочники не делают акцента на ощущениях больного. Есть проблема, есть ее описание и есть перечень рекомендуемых действий. А Достоевский – это справочник с нравственными недугами и уродствами душ. Но решение проблем определенно только рамками самолечения. Герой либо переносит эту скарлатину – влюбленность там, нуждишку, страстишку, пороки, одержимости, морок. В легких не хватило воздуха, и Адель, хрипло кашлянув, шепотом продолжила. «Либо издыхает, либо и то, и другое. Да еще и каким-нибудь помешательством или чахоткой надобно сверху придавить беднягу для надежности». Марина Андреевна, видимо, устала задирать брови и от души расхохоталась. «Но такова жизнь, мой ангел. Увы, так было и будет. Ты меняешься и издыхаешь, и не меняешься, тоже издыхаешь. Но предпочтительнее измениться к лучшему, издыхать светлее». «Это не смешно», – вспылила Адель и вдруг чихнула. «Будь здорова», – кивнула Марина. Глаза ее весело мерцали. «Да, и я больше не хочу говорить о русской литературе». «А что же школа?» Марина не собиралась слезать с этой темы. Пожалуй, Адель крепко задела ее за живое. Учителя не любят такого пренебрежения. Что-то невероятно абсурдное было в том, что приходилось обсуждать Достоевского и русскую классику, сидя абсолютно голой перед пусть и бывшей, но учительницей литературы, как в каком-то идиотском сне. Но, несмотря на некоторое раздражение, Адель все же задумалась. Правда, не про школу. Ей пришел на ум спор, который случился у них однажды. Они с мамой обсуждали Толстого. Адель никак не могла корректно сформулировать причину, отчего ей не очень понравились прочитанные книги. Мама кинулась защищать титана русской литературы, и папа тоже не удержался, встрял со своими комментариями. Оба вроде бы выступали на одной стороне, несли свет просвещения недалекой дочери. Оба любили Толстого, но, как оказалось, очень по-разному. Одна преклонялась перед его литературным даром, а второй на поверку уважал исключительно историческую фигуру и непростую личность писателя, наполненного противоречиями духовного лидера нескольких поколений русских людей. Потому-то они вдруг и принялись страстно изобличать друг друга в непонимании сути его гения. Адель даже испугалась, что невольно послужила причиной семейной ссоры. Мама потом отвезла их с отцом в Ясную Поляну. В музей они вошли не сразу. На крыльце произошла некоторая заминка. Папа вдруг затрепетал и пропустил их вперед. При этом вид имел до того странный, так посматривал на маму украдкой, словно та привезла их, скитальцев бесприютных, приживалками к своему дальнему родственнику, и папа не знает, как пройдет встреча со сварливым старым дядюшкой, заранее робея, расшаркиваясь еще в сенях и страшно стесняясь. И непонятно было чего более. То ли их собственного приезда, жалкого вида и ничтожного содержания, то ли этого дома с его запредельно гениальным обитателем. В общем, олицетворял пиетет, как мог. Очень посредственно. И если он таким образом, как не раз уже между ними случалось, когда его мнение резко отличалось от официального или, о ужас, мнения матери, разыграл для нее пантомиму на тему своего подлинного, ироничного отношения к творчеству графа Толстого, то вышло это у него вполне живописно. Точно такой же сметенный и обескураженный Адель после прочтения «Войны и мира», а затем Анны Карениной, себя и ощущала, как отец на том самом крыльце. Как бы все так мощно и великолепно, что чего-то страстно захотелось перечитать «Незнайку». «О, у меня прекрасные и понимающие учителя. Они умеют меня направить», – успокоила она Марину. «И обуздать? Эпизодически». Марина вполне удовлетворилась ответом, кивнула и пролистнула книгу, рассеянно перебегая взглядом со страницы на страницу. И наткнулась на конверт, сплошь обклеенный яркими заплатами почтовых марок. Помимо воли, рефлекторно, она перевернула конверт и прочитала адрес отправителя. Адель запоздало дернулась, желая прекратить такое бесцеремонное вторжение в свой мир, но сама же себя и остановила. Ей стало интересно, как поведет себя женщина дальше. И мысленно сделала пометочку в своем внутреннем досье напротив имени Марины. Любопытно, наблюдательно, склонна к преувеличению, избыточно эмоционально. «Так ты переписываешься с ним?» «Ох, ну вот». А потом они все же прервались на отдых. Марина отправилась разогревать обед, Адель же накинула предложенный хозяйкой балахон и босиком прошлепала к Вовке. Позвать к столу и заодно разъяснить про удочки. Словом, помириться. Постучала в дверь, но ей никто не ответил. «Как странно», – подумала она. «Неужто сбежал? Или спит?» Снова поскреблась, позвала по имени и, наконец, услышала сдавленное «Секундочку». А Вовка в тот самый миг заводным зайцем метался по комнате. Спешно скидывал на пол и заталкивал под кровать позабытые и раскиданные всюду носки с платками. Забрасывал на шкаф яблочные огрызки и абрикосовые косточки. «Ну как же мама могла ее отправить ко мне? Ах, ведь это она нарочно!» И Вовка вспомнил утренний скандал, связанный с чудовищным запустением, как выразилась мама, которое он устроил в своей хоречьей норе. А вот это звучало особенно обидно. Он ведь не обзывался на ее мастерскую, хотя она и выглядела не в пример запущенней. Еще час назад он, как и было велено, страдал над Дубровским. Дюжину раз перечитывал одно и то же предложение, ни бельмеса не понимая. Громко вздыхал и поглядывал на такой манящий платан, совсем по-дружески протянувший в окно мощную лапу. «Выходи, Вовка, разомнись, никуда твой Дубровский не денется, целый месяц впереди». К тому же Вовка прекрасно знал, что если пролезть в круг ствола и проползти на соседнюю верхнюю ветку, то можно оказаться аккурат возле окон мастерской. Не посмотреть, как там идет работа. Очень уж ему это было интересно. Так что, когда Адель покинула подиум, он, испуганной белкой, метнулся по платановым ветвям вниз. едва не сорвался, между прочим. Ввалился в свою комнату и вдруг поразился творящемуся в ней хаосу, будто у него внезапно открылась способность видеть предметы взрослым взглядом. «Караул, братцы!» – подумал он и устроил самый быстрый в мире субботник. Распихав с горем пополам мусор, он бросился к столу, схватил книгу и присел в протертое кресло, стараясь принять наиболее раскрепощенную позитуру. Сердце его так и выпрыгивало, поэтому он и не ответил сразу. Вдох, выдох, вдох. «Да-да», – небрежно обронил, когда стук повторился. «Войдите». Адель неспешно вошла. Дверь закрывать не стала, и от распахнутого настежь окна ощутимо потянуло сквозняком. Вовка склонялся над раскрытой книгой, и каждой черточкой лица изображал нечеловеческое сосредоточение. «На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, он не станет гостеприимно бросать ради нее свои дела. Вот нет. По которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобрав, отдать ему по праву наследства». И почему, спрашивается, он по первому зову должен нестись куда-то, когда так занят? А потом сами же и скажут, что он не способен пересказать прочитанное. «На каковое имение, принадлежащее отцу его?» Вовка к стыду своему застонал. Над треклятым определением суда, куда явился Андрей Гаврилович Дубровский, он который уж день бился с отчаянием, свойственным человеку романтического склада ума, безнадежно и страстно. Все время что-то отвлекало. Уже и пропускал его, пойдя на хитрость, но отчего-то снова и снова возвращался к этому документу и тонул в непроходимых дебрях судейского слога, наивно пытаясь отыскать смысл. Это бесило до чрезвычайности. Именно поэтому, должно быть, когда Адель, пытаясь привлечь к себе его внимание, тихонько покашляла, он грозно рявкнул. «Что?» Сразу же смутился и немного сбавил тон. «Закончили? Уже уходишь?» Но Адель не собиралась обижаться. Она рассмеялась и одарила его сочувственным взглядом. «Нет, пока не ухожу». Для наглядности она плавно взмахнула рукой, демонстрируя тяжелый балахон, в котором Вовка не без труда признал мамину давнишнюю тунику. На Адель она болталась удивительно нескладно. Ворот съехал в сторону, полностью открывая голое плечо, ключицу и... Владимир сердито засопел и уткнулся в книгу. «Я пришла позвать тебя к столу». «Я не голоден», – соврал он, не отрывая взгляда от расплывающихся строк. А в животе тут же предательски заурчало. Нахмурился, коленкой затряс, костяшки пальцев закусил. Ну, ясно ведь, работает человек, не тронь. Если быть до конца честным, то Вовка, конечно, понимал. На самом деле он уже совсем не дуется на Адель. Особенно после того, как тайком разглядел ее с совершенно новой стороны. Не злиться на то, что не взяла его с собой к морю, на его же место. За то, что хотела этот факт скрыть. За то, что теперь, когда ее уличили во вранье, наверняка возьмется рассказывать небылицы, как приплыл к ней дельфин. А он должен будет изображать участие и радость от того, какая она вся из себя великолепная дрессировщица, укротительница рыб и прочих морских водорослей. Нет, не было больше обиды. Но и сходу сменить гнев на милость не мог. Слишком уж подозрительно это выглядело бы. Нет-нет-нет, дудки. Представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского. Она осторожно присела на подлокотник кресла и заглянула в книгу. Помянутого Дубровского отобрав, отдать ему по праву наследство. Вовка поймал себя на том, что проорал мысленно каждое слово. Ах, как же вкусно от нее пахло. Немного мамой, из-за туники, а еще морем, солнцем и какими-то неведомыми цветами. «Ну что, Данила мастер?» – нежно прозвенел над ухом ее смех. «Не выходит твоя дурман-чаша?» – цитата из сказа Бажова «Каменный цветок». «Не выходит!» – выдохнул Вовка, а в носу вдруг так защекотало, что пришлось покрепче зажмуриться. «А ты не вешай голову!» Прохладная ладонь пробежалась по его вихрам, и он мотнул головой, чтобы окончательно не раскиснуть. «Пропусти ты этот ужас с судом, там дальше интересней». «Подумаешь, тоже мне училка!» Она готовилась к его возможному и вполне заслуженному, строго говоря, отпору. Подбирала слова и оправдания, пока шла к нему. Но стоило войти в комнату и обнаружить его, нервного, ощетинившегося и странно удрученного, все мигом вылетело из головы. Вовка, как персонаж решетниковской переэкзаменовки, изнывал у раскрытого окна, прельщающего свободы. Вцепился в книгу и весьма заурядно изображал увлеченное чтение. «Да чего же он забавный?» – подумала Адель и, едва сдерживая смех, кашлянула. Вовка попытался было хамить, но выходило у него это так плохо и без зуба, что ей стало его жаль. Но в самом деле, разве можно привить человеку любовь к литературе, заставляя грызть это вот определение суда? Этот бедняга совсем зачахнет. То Кант в наказание, то пересказ судебной тяжбы. Разговор никак не клеился. Адель с интересом огляделась в поисках связующей нити. На полке она заприметила «Путешествие на Кон-Тики» Тура Хейердала и «В мире безмолвия» Кусто. А над письменным столом висел портрет самого капитана. «Я вижу, тебе нравятся книги о море. Любишь Кусто?» «Так себе попытка, конечно», но Вовка вдруг встрепенулся. «Нет, не люблю. Я хочу им стать. Мама даже связала мне шапку, как у него». Он пружинкой выскочил из кресла, вытащил ящик стола и в подтверждении своих слов продемонстрировал красную шапочку, надо сказать, очень симпатичную. Адель заподозрила, что данный головной убор неспроста лежал в письменном столе, а не в шкафу. Наверняка Вовка, как настоящий мечтатель, частенько воображал себя легендарным исследователем океанских глубин, вместо того, чтобы заниматься уроками. Он водрузил на голову шапку, бесповоротно превращаясь во француза, и с вызовом вздернул свой прекрасный нос, похоже, ожидая насмешки. Но Адель мягко улыбнулась ему. «Я тоже обожаю книги о море. Ты смотришь клуб кинопутешествий? Владимир Адольфович?» Владимир Адольфович Шнейдеров, ведущий телевизионной программы «Клуб кинопутешествий» 1960 года, однажды устраивал творческий вечер, а меня как раз не было в Москве. Ужасно обидно. Я бы с удовольствием с ним познакомилась. «У нас нет телевизора», – пробурчал Вовка, стянул с головы шапку и, не глядя, бросил обратно в ящик стола. Это был даже не выстрел в молоко, а вопиющий провал. «Ты смотришь клуб кинопутешествий?» – передразнила себя Адель. «Так приходи смотреть к бабушке», – вырвалось у нее. «Она тоже любит эту программу». «Приплыл?» – перебил ее Вовка. Адель сразу поняла, о ком речь, и сердце забилось чаще. «Представляешь?» «Да». И как только она это сказала, Вовка так странно улыбнулся, как-то по-взрослому. Марина Андреевна расстаралась. Стол был сервирован превосходно. Изобиловал различными мисочками, солонками, салфеточками, вазочками, подставочками и вилочками. Эти для сыра, те для ломтиков отварной птицы. Тут золотистые кубики сухариков из белого хлеба, там порубленная зелень. А вот кружочки огурцов и помидоров, сдобренных душистым маслом. А еще корзиночка, наполненная великолепными крошечными пирожками с мясом. В глубокие, огромные тарелки, на дне которых красовались половинки сваренных крутую яиц, Марина Андреевна разливала дымящийся янтарный бульон. Затем широким жестом призывала посыпать это на свой выбор всем, чем вздумается. Владимир жадно набросился на еду, хватал и сухарики, и пирожки, пренебрегая любым украшательством. Адель поняла, что, во-первых, к ее приходу очень серьезно готовились в ущерб привычному распорядку, а во-вторых, что сейчас невольно огорчит хозяйку дома. Марина Андреевна, обнаружив некоторое замешательство гостьи, взялась ухаживать за ней. Подбросила щепотку зелени, придвинула поближе блюдо с отварной курицей и сухарики, замедленным дрейфом которых теперь виновато наблюдала Адель. «Что же ты?» – немедленно заволновалась Марина. Даже Вовка удивленно замер, не донеся ложку до рта. «Извините меня», – взмолилась Адель, обращаясь по большей части к кружочкам моркови. «Я должна была предупредить раньше. Я не ем мясо». Повисла пауза, которую первым нарушил Вовка. «Ма, курочку ко мне подвинь, пожалуйста. Яйца есть не буду. И бульон, ты накидала туда лук. Бэ». Марине Андреевне понадобилось значительно больше времени, чем Вовке, чтобы принять и переварить поступившую информацию. Она всплеснула руками и вскочила со своего места, порываясь, видимо, пуститься в поиски пищи, подходящей для гостей. Потом села обратно за стол и внимательно пригляделась к лицу Адель. Что она хотела прочесть на нем? Свидетельство ли того, что вышесказанная неудачная шутка? Искала ли печать страдания на челе идущего тропой голодной смерти подростка? Или прикидывала список блюд, на которые можно пустить саму Адель? Неизвестно. Но от взгляда этого сделалось неуютно. Адель заерзала. «По медицинским показаниям?» – спросила Марина Андреевна таким тоном, каким обычно учителя подсказывают верный ответ нерадивым ученикам. «Нет», – совсем расстроилась Адель. «Просто однажды решила больше никогда не есть животных. Птиц, коров, свиней, барашков, кроликов и оленей, рыб». Вот про рыб вышло уж слишком жалобно. Красивые пальцы Марины Андреевны отбили тихую дробь по столу. «Вы меня все больше интригуете, Адельфина», – промурчала она. «Так вы из, прости господи, толстовцев?» Ох, а вот этот тон Адель легко узнала. Сейчас, подумалось, забьет гейзер иронии. Будто бы она только что призналась в чем-то не совсем приличном, что немедленно следует предать осмеянию. Подвергнуть сомнению саму возможность подобного шага для человека, находящегося в здравом уме. Ею вдруг овладела апатия. Все это повторялось каждый раз, стоило Адель вне дома объявить о своем отказе от мяса. Да и дома, строго говоря, это самое решение бурного восторга ни у кого не вызывало. Мама активнее всего настаивала на необходимости содержащихся в мясе белков, жиров и минералов для нормального роста и развития человека. А папа почти сразу махнул рукой на попытки разубедить. Выслушал, с укором посмотрел на книжную полку, где стоял томик авторства Селлинджера, основного виновника случившихся перемен. Повздыхал и более темы этой не касался. Да и маму придерживал в ее азартном стремлении повернуть вспять новоявленное диетическое русло. «А зачем же ты носишь с собой удочки? Из духа противоречия?» – не унималась Марина Андреевна. Стало очевидно, что своим отказом Адель наступила на хвост ее кулинарному порыву. Неудивительно, столько хлопот и все впустую. «Она же не для себя ловит», – вступился Вовка, прожевав пирожок. «А для...» – Адель прибольно пнула его под столом. «Нина Александровна!» «Что ж, по крайней мере, ты не рвешься всех вокруг собрать под свои вегетарианские знамена», – вздохнула Марина Андреевна. «Сейчас я соображу, чем тебя накормить». Она, не обращая внимания на последовавший протест, так и не притронулась к своей тарелке и ушла на кухню. Вовка меж тем хитро улыбался и жмурился. Он говорил: «Умф! А еще какая вкуснятина!» и смачно причмокивал блестящими от жира губами. и уплетал курочку с непередаваемым наслаждением. Они поработали еще час. С эскизами пока закончили и перешли к пластическому построению модели, как пояснила Марина Андреевна. Разумеется, когда Марина уговаривала Адель согласиться позировать, она сильно преуменьшила время, необходимое ей. Поэтому ни о каких коротких сериях с перерывами речи больше не шло. Пришлось послушно замереть в нужной позе на подиуме и не двигаться, пока вымазанная глиной ваятельница сама не предложила отдохнуть. Адель и не представляла, какое это непростое занятие быть натурщицей. Плечи и шея затекли, поясница ныла, а по разогнутым наконец-то ногам препротивными электрическими разрядами прокатывались волны застоявшейся крови. Она сделала шаг и тут же, зашипев сквозь зубы, поспешно уселась на пуф, изображавший до этого камень. «Сиди, сиди!» – Марина подскочила к ней. «Свело? Так бывает, это очень неприятно, я знаю. Обопрись!» Женщина, недолго думая, обхватила ее ноги и приподняла, упирая себе в живот, отчего Адель чуть было не завалилась на спину. «Нет, не свело. Просто затекли. Давай, я сама». «Мне вовсе не сложно». Марина круговыми движениями осторожно прошлась по каждому побелевшему пальцу, не обращая внимания на ужимки и выкрики «щекотно». Потом с силой размяла стопы, растерла щиколотки, икры и колени. «Ух ты!» Руки ее отдернулись, да так и застыли над правым коленом, которое пересекал покрасневший от массажа шрам. Адель аккуратно высвободилась, пользуясь минутным замешательством сердобольной Марины Андреевны, и отвернулась в поисках одежды. «Я не замечала у тебя этой отметины. Где это ты так?» «Однажды в зверинце я была неосторожна», не оборачиваясь, пояснила Адель. Взгляд ее рыскал вокруг. Туника куда-то запропастилась, как назло. «С головы какого-то ребенка слетела шляпка, которую было не достать рукой, и мне хватило ума попробовать подцепить ее ногой. Вот, собственно, и вся история. Морской лев это был. Не знаю, что на него нашло, но не понравилась ему моя нога». «Кошмар какой!» – воскликнула Марина. Адель наконец посмотрела на нее и усмехнулась. «Я тоже так считаю. Нога как нога. Зачем так нервничать?» «Знаешь, это совсем незаметный шрамик», неловко попыталась утешить ее Марина Андреевна, хотя ей и не давали к этому никакого повода. «Если не знать и не всматриваться, не видно». «Да, мама тоже так считает». Про то, как искрометно насчет шрама шутит папа, Адель благоразумно решила умолчать. Первонаперво он заявил, что шрам – печать родовой принадлежности и предмет гордости. У него тоже когда-то было ранено колено. А еще безмерно обрадовал маму тем, что по особой примете им будет гораздо легче проводить опознание дочери. Когда-нибудь. И рекомендовал им обеим в следующий поход в зверинец непременно просунуть в клетку кому-нибудь посерьезней, сразу голову. При этом хищно сверкал в сторону Адель улыбкой. Мама смертельно обиделась и не разговаривала с ним целый вечер. «Можно?» В приоткрытые двери протиснулась Вовкина взлохмаченная голова. «Я не смотрю». «Пф, можешь смотреть, сколько влезет. Я одета». Адель на этот раз укуталась в какое-то велюровое бордовое полотнище с золотыми кистями, найденное среди завалов атрибутики. Вовка отшатнулся от матери, пролетевшей мимо него, и поставил чайный поднос на журнальный столик, а потом с ногами забрался в кресло и уже на безопасном расстоянии из недр продавленного огромного монстра позволил себе поехидничать. «Вот смотрю я на тебя, принцесса датская, и кажется мне, что ты завернулась в переходящее знамя рыбоперерабатывающего завода. Я в красном уголке у них такое видел, когда наша музыкалка там концерт давала». «Ты смотрел Гамлета? Кто бы мог подумать?» «Дети, не ссорьтесь!» Растрепанная Марина выглянула из глиняной модели, которую она месила уже битый час, часть придать ей черты Адель. «Вы действуете мне на нервы!» И она звучно припечатала кусок сырой и жирной глины поверх той части, над которой работала стыкой. К черту! Вовка бросил на мать полный неподдельного сочувствия взгляд. «Что, никак? Не расстраивайся!» Марина Андреевна в ответ хмыкнула и, вытирая руки полотенцем, подошла к столу. «А разве оборачивать ее ты не станешь?» Вовка вытянул шею и посмотрел в сторону неудавшегося творения. «Засохнет ведь глина! Жалко!» «Не жалко! Неудачно вышло! Все не так! Ладно, как говорится, первый блин и так далее!» Она с хрустом впилась зубами в сухарик, который ей заботливо протянул сын. «Ой, ты же мне пальцы чуть не откусила!» Вовка осторожно протянул чашку, придерживая блюдце, но Марина отодвинула ее. «Нет, так не годится. Я должна привести себя в порядок. Смотрите, не разнесите мастерскую в мое отсутствие. Не трогай ничего, Владимир!» «Ну, мам!» «Так мы совсем на сегодня закончили? Я могу одеться?» Вступила Адель, и Марина улыбнулась. «По мне, лучше бы ты так и ходила. Но одевайся, конечно». «А можно попробовать полепить?» Марина Андреевна оглянулась уже у самого порога. «Тебе можно все». «Нормально», – Вовка обиженно засопел. «А вас, Вальдемар, я попрошу свой прекрасный нос никуда не совать. Адель, проследи, чтобы он ничего не разбил». «Ма, но полепить-то и мне можно чуточку. Все равно же ничего не вышло». Марина с недоверием посмотрела на сына. «Лепи, Бог с тобой. Греть воду и отмываться будешь сам, учти». Напоследок грозно прищурилась и вышла за дверь. Вовка, как намагниченный, тут же подскочил к неудавшейся глиняной модели. Повертел стойку, со всех сторон изучил изрытое пальцами месиво и, крякнув, отхватил приличный кусок глины. Пошарил вокруг рассеянным взглядом. «Ой, слушай, помоги, а! Что-нибудь, что можно подстелить? У меня потрясающая идея!» Он нетерпеливо притоптывал, подгоняя Адель, пока та не поднесла ему полуметровый картонный квадрат. «Вот это сгодится?» «В самый раз!» Вовка размашисто шмякнул глиной от картон и, недолго думая, вытер руки о футболку. «Ну все, Вовка, быть тебе сегодня битым», – подытожила Адель. «А, ерунда! У меня вдохновение, мама поймет. Я сейчас. Ты это, посмотри пока тут, как их, эскизы». И он помчался прочь, грохоча сандалиями по деревянному полу. Адель подошла к истерзанному макету. Невесомо прикоснулась к глиняной поверхности, растерла приставшую пальцем липкую влагу. Тут же метнулась к своей одежде и, воровато оглянувшись, скинула знамя рыбоперерабатывающего завода и быстро натянула на себя белье, ковбойку и шорты. Потом подскочила к столу, отхлебнула чаю и, похрустывая сухариком, вернулась к тумбе с глиной. Рядом в распахнутой папке лежали эскизы, которые сегодня набросала Марина. Адель бережно их вынимала, рассматривала и складывала обратно. Ей не верилось, что изображенная на эскизах обнаженная девушка – она. Та была более взрослой, женственной и округлой. Да и вообще. Она оттянула рубаху и скептически оценила свой якобы бюст. Грудь, по мнению Адель, росла как-то уж слишком неубедительно, лишь намеком обозначив свое присутствие. Какое-то время Адель даже страдала по этому поводу. Особенно, когда в новой школе один из одноклассников – мальчик симпатичный, во всех смыслах приятный и вроде бы не глупый, обозлившись на что-то, обозвал ее при всех фанерой. Адель даже подумала вызвать мерзавца на поединок, но по здравом размышлении устроила так, что упомянутый юноша спустя пару месяцев эволюционировал в преданного ей адептус. Адепт – последователь какого-либо учения. «Да, красота в глазах смотрящего». Разочарованно вздохнув, подумала она. И тут, дыша, как загнанный конь, вернулся Вовка. Встал на колени и вытряхнул из-за пазухи несметное количество разномастных морских ракушек. На недоуменное молчание Адель он ответил скупо, но весьма вдохновенно. экспозиция. Нет, не так. Это слово такое сложное. Это как бы композиция из совершенно разной чертовщины. Всякой требухи, проволоки, железок, там, камней. «Инсценация», – пояснил он со всей серьезностью ребенка, понятия не имеющего, о чем говорит. «Я такое читал в мамином журнале про зарубежных художников. Дадасты и как их, вот черт, в голове крутится, попы-артисты. Они все там выставляют свои инсценации. Это модно. Настоящий художник без инсценации – просто ноль без палочки». Адель коротко хохотнула. «Ты ведь шутишь сейчас, да? Ты о чем вообще? Какие инсценуации? Ты хоть знаешь значение этого слова? А дадаста и попы – вообще прелесть». «Сама-то инсценуация. Это инсценация. Ясно? И не мешай мне, Бога ради. Я художник, ты натурщица. Твоя работа – красиво лежать. Молча». «Ах ты, Пачкуале Пестрини!» Пачкуале Пестрини или Пачкуля Пестренький – персонаж незнайки в солнечном городе Носово. Это было просто неслыханно. Адель даже подумывала шлепнуть по этому взорвавшемуся лбу чем-нибудь тяжелым. «Леди, вы читали незнайку? Сражен!» Вовка раскланялся. «Нет, я Тюбик. А ты?» Он покосился на папку с эскизами русалки. «Селедочка!» Тюбик и Селедочка – персонажи Незнайки на Луне Носова. Со стороны дверей раздались аплодисменты. Ребята подскочили от неожиданности. Марина, прислонясь к дверному косяку, с нескрываемым умилением рассматривала их. Голову ее венчало замысловато, на манер челмы, повязанное белое полотенце. Алый атласный капот, расшитый танцующими журавлями, был весьма условно перехвачен кушаком. Женщина поправила разъехавшиеся полы халата и проплыла к столику, где уже давно остывал чай. «А мне и правда можно попробовать полепить?» Смущенная Адель внимательно рассматривала остатки глины. «Ты тоже хочешь создать эту инсценуацию?» Адель хихикнула, а когда Вовка гневно фыркнул, Марина тоже не смогла удерживать серьезный вид. Она, посмеиваясь, наклонилась к сыну. «Мальчик мой, запомни, не инсценуация, инсталляция». «Ой, ну какая разница, честное слово?» «Да никакой в сущности. Ты в чем-то прав», – не стала настаивать она. Неспешно пила чай, подсматривая за Адель, которая в тот самый момент исследовала неудавшуюся глиняную голову. «Ну вот, теперь и ты испачкалась, моя милая. Хочешь что-то своять? Руки намочи, там миска есть». Адель счастливо вздохнула и начала творить. «Давно надо было заняться хотя бы рисованием», – думала она. Как-то вечером, еще когда папа с мамой не уехали, она взяла с собой на пляж карандаши и альбом. Думала набросать закаты моря. Папа еще подшучивал про пленэр. Сам-то, между прочим, взял удочки, и никто и не подумал над ним смеяться. А когда пришли к морю, разумеется, ни снасти, ни художественные атрибуты им не понадобились. Было так спокойно и хорошо. Солнышко так изумительно истаяло золотом в горизонт. Они сидели на берегу, плечо к плечу, и безмолвно любовались природой. Но вот теперь она поняла, что готова заняться чем-то всерьез. Рисовать, лепить. Она готова была пылко увлечься решительно всем, как обычно увлекается истощенный праздностью юный пытливый ум, запертый в рамках оздоровительного отдыха. И пока она так размышляла, руки ее сами собой работали все смелее и смелее, разминая и разглаживая изрытую Вовкой глину. Сам же Вовка, устав косить глазом да вытягивать шею, очень уж ему интересно было, что ж такое она там придумала вылепить. С хрустом потянулся, повертел головой и ненароком заметил цепкий взгляд матери, прикованный к лицу Адель. Она тихонько щелкнула пальцами, и Вовка моментально сообразил, что от него требуется, протянул эскизник. А ведомая музами Адель начисто выпала из окружающей реальности. Прикрыв глаза, она разглаживала глиняный кусок. Руки ее порхали легко и быстро. Вовка наблюдал за ней, приоткрыв рот, не в силах оторвать глаз от такого зрелища. Было в этом наполненном упоением действии что-то удивительное и волнующее. Он даже покраснел, будто подглядывал за чем-то очень личным. За спиной его беспрерывно раздавался шорох угля о бумагу. Марину тоже посетило вдохновение. Он печально уставился на свою груду ракушек, перепачканных глиной, сиротливо сжавшихся друг к другу, серых и невзрачных. «Вот из чего так выходит», – негодовал он про себя. В голове вертится столько потрясающих идей, одна другой великолепней, на его скромный вкус. А донести их до окружающих не выходит. Несправедливо ведь. Сказать по правде, Вовке иногда тоже хотелось стать скульптором, как мама. Но только чтоб настоящим. Не фонтаны какие-то с бабами лепить, а что-то колоссальное, мощное, чтоб дух у всех захватывало от одного вида. Идея эта с ракушками как-то приснилась ему. Будто создал он монумент на набережной Эрска. Из гигантской, с целый пароход, раковины, как из рога изобилия, высыпались раковины поменьше и ссыпались на набережную, от больших к маленьким и еще меньше. И так до самых крошечных, улиточных, что остаются висеть на виноградных листьях в засушливое лето. Вот каков был его замысел. Грандиозно же? Разве нет? «Рождение раковин», – объяснил он неожиданно, безнадежно разрушая магический момент всеобщей одухотворенности. Адель распахнула глаза и с трудом сфокусировалась на Вовкином отчего-то обиженном лице. Шорох за спиной тоже затих. «Я говорю, что моя инсинуация называется «Рождение раковин». Красиво, да?» Вовка обошел стойку, ревниво вглядываясь в незавершенное творение Адель. «Нормально. Это же не я. Мне-то казалось, ты меня лепишь. Это ж твой Дофин». «Кто такой Дофин?» — раздался за их спинами вкрадчивый голос Марины. Она бесшумно, словно кошка, ощутилась рядом. Они замялись и сердито уставились друг на друга. Адель держала паузу. Гневно раздувала ноздри, испепеляя глазами несчастного болтуна. Вот зря она все-таки выложила ему про Дофина. А Вовка отвернулся и с самым заинтересованным видом принялся пересчитывать слонов на одной из полок. «Ну, и что же вы замолчали?» – напирала Марина. «Говорите уж все как есть. Все равно узнаю». Адель не выдержала инквизиторского взгляда Марины Андреевны и тоже увлеклась разглядыванием фарфора. Слонов, к слову, оказалось 9. «Да так, мамуля, просто один дельфин. Он как-то разок-другой проплывал мимо нашего камня, когда мы рыбачили. Да, Адель?» — мгновенно выкрутился маковым цветом вспыхнувшая Вовка. «Один и тот же? Как любопытно. Он так примелькался, что вы его узнаете и даже дали ему имя?» «Да не, ма, конечно нет. Это наверняка разные дельфины. Все они на одно лицо». И он махнул рукой, словно цирковой магнетизер. «Забудь, забудь про дельфина!» «Смотрите, осторожнее! Эти рыбы бывают агрессивными, к тому же могут переносить бешенство!» Адель пораженно уставилась на Марину и уже собралась возразить, но Вовка вклинился благодушным щебетанием. «Да, мамочка, как скажешь!» Он протянул руку и дотронулся до глиняного дельфиньего клюва. «А ведь очень хорошо получился, правда, мам?» «Да, не дурно. А знаешь, ты права. Я сейчас это поняла». Марина Андреевна в каком-то лишь ей понятном воодушевлении развернула Адель к себе. «К черту русалок! Девочка и дельфин. Вот наша история. Не нужны нам датские русалки и прочие заморские принцессы». Адель моргнула в недоумении. «Так это значит, теперь можно позировать в маечке и трусиках?» Марина уткнулась плечом в ее макушку и изнуренно застонала.